Поэтому он приказал покинуть долину реки и встал лагерем на расстоянии одного перехода до Танасула. Тараск занял позицию в Гальпаране, потому что боялся, что Конан заманит его на юг и откроет войску гандерцев путь к сердцу королевства. В лагерь Амальрика прибыл на своей колеснице, запряженной чудесными, не знающими устали конями, к Сальтотун. Он вошел в шатер, где барон и Валерий склонились над картой на походном столике. Карту Ксальтотун скомкал и выбросил. «То, о чем не дознались ваши разведчики, — сказал он, — поведали мне мои. Хотя донесения их довольно туманны и неопределенны, словно против меня действует некая тайная сила. Конан движется вдоль реки во главе 10 000 потантийцев, 3 000 южных басонцев и баронов с юга и запада. В их отряде около 5 000 воинов. Гандерцы и северные басонцы идут на юг, чтобы соединиться с ним. Связь они поддерживают через проклятых жрецов Асуры, которых, я клянусь Сетом, после битвы прикажу отдать на корм змеям. Обе армии идут к переправе у Тансула, но не думая, что гандерцы будут переходить реку, скорее это сделает Конан, чтобы соединиться с ними. А почему именно Конан? Потому что ему выгодно оттянуть время сражения. Чем дольше мы выжидаем, тем опаснее становится наше положение. Горы на той стороне реки кишат его сторонниками, беглецами, изгнанниками, теми, кого разорил Валерий. Люди со всего королевства идут к нему толпами и поодиночке. Каждый день наши отряды попадают в засаду и уничтожаются крестьянами. В центральных провинциях начинаются беспорядки, которые вот-вот перейдут в открытый бунт. Гарнизоны там слабые, а рассчитывать на подкрепление из Немедии мы не можем. В том, что происходит на границе с Офиром, я вижу рук Палантида. У него там много влиятельных родственников. Если мы сейчас же не нападем на Конана и не разгромим его, за нашей спиной вспыхнет восстание. Нам придется возвращаться в Тарантию, чтобы спасти хоть часть завоеванного. Возвращаться через бунтующий край с армией Кона на плечах, а потом еще защищать город и от внешних, и от внутренних врагов. Нет, ждать мы не можем. Нужно уничтожить Конана, прежде чем войско его усилится и восстанут центральные провинции. А если голова варвара будет прибита к воротам Тарантии, всякие волнения утихнут, вот увидите. Отчего же ты не обрушишь на его армию заклинание, чтобы целиком уничтожить ее? Со скрытой издевкой спросил Валерий. Ксальтотун посмотрел на Валерия своим страшным взглядом. «Успокойся», — сказал он. «В конце концов, мое искусство раздавит Конана, как молот змею. Но даже чарам должны помогать мечи и копья. Если он переправится через реку и займет позицию в горах, вытеснить его будет нелегко», — сказал Амальрик. «Но если мы сумеем настигнуть его в долине на той стороне реки, то справимся с ним. Как далеко войско Конана от Танасула? Если оно будет передвигаться с прежней скоростью, то будет там завтра ночью. Люди у него выносливые, и он их поторапливает. Конан будет там, по крайней мере, на день раньше, чем гандерцы». «Прекрасно!» — Амальрик ударил кулаком по столу. «Мы будем у Танасула раньше, чем он. Я пошлю к Тараску гонца с приказом соединиться с нами. До его прихода мы оттесним Конана от переправы и разгромим, а потом вместе с Тараском перейдем реку и расправимся с гандерцами». Ксальтотун покачал головой. «План хорош, но не против Конана. Твоих 24 000 недостаточно, чтобы уничтожить его 18 до подхода гандерцев. Они будут биться с яростью раненых леопардов. А что будет, если подмога подойдет во время битвы? Мы окажемся между двух огней и погибнем раньше, чем придет Тараск, а он явно не успеет». «Ну и что ты посоветуешь?» — с спросил Амальрик. «Выступи против Конона всеми своими силами».